суббота. А сегодня будешь рассказывать? Спросил Яльмар, как только Оля Лукоя уложил его в постель. Сегодня некогда, ответил Оля и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. Погляди-ка, вот на этих китайцев. Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами. «Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир», — продолжал Оля. «Завтра ведь праздник, воскресенье. Мне надо пойти на колокольню, посмотреть, вычистили ли церковные карлики всех колокола. Не то они плохо будут звонить завтра. Потом надо в поле посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди. Надо снять с неба и перечистить все звездочки. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звездочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом разместить их все по местам, иначе они плохо будут держаться и посыплются с неба одна за другой. «Послушайте-ка вы, господин Оля Лукоя», — сказал вдруг висевший на стене старый портрет. «Я прадедушка Яльмара, и очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки, но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды — такие же светила, как наша Земля. Тем-то они и хороши». «Спасибо тебе, прадедушка», — отвечал Оля Лукоя. «Спасибо. Ты глава фамилии, родоначальник, но я все-таки постарше тебя. Я старый язычник. Римляне и греки звали меня богом сновидений. Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими, и с малыми. Можешь теперь рассказывать сам». И Оля Лукоя ушел, взяв подмышку свой зонтик. «Ну, уж нельзя и высказать своего мнения», — сказал старый портрет. Тут Яльмар проснулся.